Глава 26. Фея. Моя работа — давать предсказания, используя звездные карты, зодиаки, таблицы расчетов и конфигураций. Мог ли я хотя бы однажды утверждать, что такое случится? А те другие, кто тоже способен предсказывать? Какие книги, недоступные мне, они читали? Что за священную чашу сокровенного знания тайно передавали из рук в руки? Не знаю. И это самое страшное. Я, презирающий невежество, и не знаю. Кто это написал, Джон? В лучах свечи лицо Дадли вспыхнуло бисером свежего пота. Я поднес письмо ближе к постели, и он попросил меня прочесть его вслух еще раз, но я лишь повторил главные строки. Ее ночи полны кошмаров. Моргана не оставит ее в покое до тех пор, пока героического предка королевы не погребут во славе. Ладно, — сказал Дадли. — Тогда кто бы мог бы написать такое? — Или кто-то из наших, или из-за границы. В Лондоне провидцы на каждом углу. В Европе тоже полно пророков, особенно после того, что случилось с королем Франции. Примечание. Речь идет о короле Франции Генрихе II Валуа, погибшем в 1559 году на рыцарском поединке в результате того, что обломки копья противника вонзились ему в лоб и в глаз. Считается, что именно такая смерть монарха действительно была предсказана Нострадамусом. Конец примечания. Дадли подвинулся к свету. «Ты ведь был там, во Франции, когда это произошло?» «Нет, но мне написали об этом. Один ученик, посещавший мои лекции в Париже. Я получил от него письмо с подлинным текстом гороскопа, присланным якобы из Рима. Предупреждение королю Генриху избегать любых поединков в закрытом пространстве, особенно в возрасте 41 года. В гороскопе намекали на рану головы, которая приведет к слепоте. «Из Рима!» — удивился Дадли. «Я-то думал, его состряпал Нострадамус, звездочет при французском дворе». «Нет, это был итальянец, Лука Гаурико. Он знаком мне не лучше, чем Нострадамус, которому французская королева поручила проверить этого Гаурико и его пророчество. После того, как король посмеялся над предупреждением. На мой взгляд, оно в высшей степени сомнительно. Ну, конечно. Все знают, Джон, что ты у нас выявляешь только настроение вселенной и никогда не рискнул бы предсказать ранение или смерть. И не стал бы доверять тем, кто этим рискует. Не обращая внимания на сарказм, я сложил письмо кузины. Я полагал, что королева ценит во мне именно это свойство — способность видеть обман и давать совет, основанный на фактах. Видимо, я ошибался. Похоже, у нее тайное пристрастие к сенсациям. «Разумеется, поэтому она так любит меня. Но что бы ты сказал об этом римлянине, если бы он предвестил гибель нашей королевы?» «Невозможно!» Я подумал о восковой кукле в гробу, обнаруженной в переулке у реки. Не был ли я слишком беспечен, полагая, что изваяние не причинит королеве вреда? Опираясь на свою ученость, разве не отвергал я всякий раз то, что считал невозможным? Думаю, это возможно, но маловероятно. Видимо, есть такие, кто видит те же самые звезды, что и я, чертит те же самые графики, но потом, то ли вмешательство Господа Бога, то ли действие некоего врожденного дара, какого-то тайного органа чувств, которого нет у меня. «Твое слепое высокомерие лишает меня дара речи», — ответил Дадли. В большинстве случаев, однако, это обман ради наживы. И все же я прикусил губу, хорошо сознавая, сколько страху и ужаса посеяло пророчество, сбывшееся на турнире во знаменование свадьбы дочери французского короля и Филиппа II испанского. Если вы не забыли. Французского короля, который, несмотря на свои 41 год, был намного крепше нашего Гарри, избрали фаворитом рыцарского турнира в тот роковой день, 30 июня 1559 года. О том, что там случилось, нам известно из рассказа приглашенного на турнир сэра Николаса Трокмортона, королевского посланника в Париже. Трокмортону выделили хорошее место. Он видел, как копье поразило шлем Генриха, отчего шлем раскололся, и осколок копья вонзился королю в глаз, войдя в мозг. Генриху помогли сойти с лошади, затем сняли с него доспехи. Сначала сообщалось, что рана не настолько серьезна, как опасались, не зная о том, что французские хирурги, как одержимые, отсекали головы только что казненным преступникам, чтобы попробовать понять, как безопасно извлечь осколки. Усилия были напрасны. К началу второй недели июля король Франции скончался, и вскоре вся Европа поняла значение пророчеств, сделанных с помощью астрологии. «Ты вроде не веришь, что пророчество вообще существовало?» — поинтересовался Дадли. — Очень похоже на то. Но это не важно. — Скажи, — я постучал пальцем по письму Бланш, — ты впервые услышал о пророчестве, в котором Артур связан с Анной Болейн? Он, конечно, читал только Мэлори, склонного преуменьшать роль чародейки Морганы в повести об Артуре. «Думаю, это зашифрованное указание придумала сама Бланш. Фея Моргана. Хотя в ранних преданиях ее иногда называли сводной сестрой Артура, она, по крайней мере, наполовину сверхъестественное существо и определенно колдунья». «Дурное влияние», — предположил Дадли. «Никогда не был в этом уверен». «Не совсем. Действительно, ее обвиняют в попытке расстроить брак Артура и Гвиневеры. По человеческим меркам ей нельзя доверять. Приносит несчастье». «Ну точно, Анна!» Однако в истории Артура в ранних рассказах роль Морганы кажется в том, чтобы испытывать веру и мужество рыцарей Круглого Стола. И в заключении истории все заканчивается примирением. А Моргана в числе дев, которые сопровождают короля в его последнем путешествии на Авалон, что указывает нам на суть сего пророчества. То есть, если останки Артура вернутся на Авалон, тогда колдунья прекратит донимать королеву. Поначалу я принял это за чушь, выдумки памфлетистов. Однако в пророчестве слышатся отзвуки древнейших преданий об Артуре. Возможно, если задуматься, это обстоятельство и есть причина нашего приезда сюда. Или одна из главных причин. Дадли долго молчал. Наконец он промолвил. «Откуда известно, что Бланш не сочинила все это сама?» «Доверься хотя бы моему знанию своей кузины. Пойми. Ведь даже если предсказание состряпал какой-то мерзавец, чтобы огорчить королеву, он хорошо знал, на что надавить. И таким образом...» Я хотел увидеть глаза Дадли, но он отвернулся. как приближенный ко двору, скажи. Ты слышал другие пророчества подобного рода? Нет. Его взгляд по-прежнему был обращен к стене, как будто огонь свечи резал глаза. Дадли что-то знал. Он не лицемерил, по крайней мере, со мной, поэтому я допускал, что единственная причина скрывать от меня правду заключалась в опасении пролить свет на их отношения с королевой. Или о чем-то подобном, что могло бы потревожить покой королевы, — добавил я. Потому что если кто-нибудь... — Сам знаешь, что такое королевский двор, — огрызнулся Дадли. — Слухи сыплются со всех сторон, будто снова замышляют посадить на английский трон шотландскую королеву. Рассказывают даже историю о том, будто правление Марии было незаконным, потому что Эдуард не умер. Я кивнул. Я и сам слышал об этом. Но появление такой истории предсказуемо. Либо мечта о возвращении возмужалого Эдуарда, либо намек на то, что Елизавете пора обзавестись достойным мужем, чтобы править страной. Королеве придется до последнего дня доказывать, что вручить английскую корону женщине было волей небес. Дабы поддержать напряженность момента, я вновь процитировал строку из письма. «Ее ночи полны кошмаров». Оконные стекла задребезжали от раската грома. Тело Дадли содрогнулось под одеялом, он повернулся ко мне. «Что ты хочешь этим сказать?» «О чем ты пытаешься умолчать?» «Я болею», — поребячи обиженно ответил он. «Что за бес вселился в тебя, Джон? Ты же тихоня, книжный червь. Почему бы тебе не пойти почитать?» Я поднялся и взглянул на него сверху. С болезнью он лишился прежнего лоска. Усы потускнели, волосы спутались. «Я должен знать это, Робби. Нам надо понять, зачем мы здесь на самом деле». Дадли присел, потянулся за кувшином с водой и кружкой. Кувшин оказался для него слишком тяжелым, и вода пролилась на пол. Взяв кувшин, я налил ему немного воды, но Дадли только слегка смочил губы. Гром, точно далекий грохот боевых барабанов, грянул в тот же миг, когда Дадли заговорил. «Однажды ночью, недели три назад, может, четыре, меня вызвали ко двору в Ричмонд. Записку передали тайно кое-кто, известный нам обоим». «Возможно, Бланш», — подумал я. «Меня провели в королевские покои, минула полночь. Всех фрейлин отослали, я застал ее в полном отчаянии, она нуждалась в утешении». «В утешении?» — повторил я. «И мы разговорились. Почти до утра. Говорили». Я ждал. Наверное, я был первым человеком, кто это слышал. И, возможно, последним. Бет была сильно обеспокоена, можно сказать, предсказаниями грозящей ей смерти. «Какой смерти? От кого?» «Да Бог знает! Предначертания и знаки. Едва ли это было первое предсказание, даже не 31-е. Но она требует, чтобы ей докладывали обо всех, не утаивать ничего, все письма и записки выкладывают перед ней каждый день. То пророчество содержалось в памфлете, найденном на улице, бредовое измышление изменника. Бет слышала, как две фрейлины шептались об этом». Неспокойно стало у меня на душе. О чем в нем говорилось? «Малая смерть случится, не знаю точно когда, но что ей не стоит тревожиться, поскольку она будет не одинока. Ее проведут сквозь загробную тьму, и та, что принесла ее в этот мир, увидит, как она покидает его». Прямо так и сказано. «Что-то в таком роде, что Анна увидит, как она покинет его, и будет следить за ней весь путь до... самого ада». Молчание. Вспышка молнии осветила стену. «Всем известно, — сказал Дадли, — что в Тауэре живет призрак Анны Болейн!» На сей раз тишину не нарушило грохотание грома. Дадли сглотнул слюну. «Представь, что случилось потом!» «Следующую ночь ей был сон, как наяву. Знаешь, такой, будто ты спишь в своей постели, вдруг просыпаешься и...» «Анна! О, боже, да! С такой милой улыбочкой, как на портрете, а вокруг шеи полоса запекшейся крови, будто она ради приличия приставила башку назад по случаю визита!» Я кивнул. Мифический образ в полной красе. Анна Болейн улыбается с лисьим притворством на краю бездны. Губы на поднятой в воздух отрубленной голове еще шепчут слова. Требуется не так много воображения, чтобы представить, какое впечатление произвел простейший намек на то, что своенравная Анна таится рядом под покровами ночи, дожидаясь случая протянуть руку дочери через порог смерти. «После этого она не хотела спать в своих покоях одна», — продолжал Дадли. «Несколько ночей подряд с ней до рассвета оставались разные фрейлины и зажигали дополнительные свечи». «Видения продолжались?» «После того случая дважды». «И что это? Анна что-нибудь говорила?» Дадли покачал головой и выпил еще воды. «Бет спросила меня, не следует ли ей позвать Джона Ди, чтобы создать вокруг ее постели защитный круг, через который не смогла бы пройти ее мать?» Я ответил, почему нет. «Спасибо за доверие. Тем не менее, сдается, что кто-то скоро отговорил ее. Вместо этого тайно пригласили архиепископа Кантерберийского, чтобы тот сделал, что в его силах». «Паркера? Ты хотя бы благослови ее ложе!» Я не стал спрашивать, пошли ли на пользу услуги архиепископа, и придвинулся к свету. Насчет этого пророчества смерти королевы. Кто-нибудь предпринял попытки установить его источник? «Какой смысл? Ты же знаешь этих собак! Какая-нибудь мелкая печатная мастерская в подвале, где-нибудь в самом сердце Саутварка. Внизу на памфлете стояла подпись. Какой-то библейский пророк, не то Илья, не то Елисей, или... По крайней мере, не доктор Ди. Но меня это все-таки обеспокоило. Однажды из-за такого вот гороскопа для королевы я очутился в опасной близости от пламени Инквизиции. Послушай, — сказал Дадли. — Ее мать! Тебе надо понять, что в этом нет ничего нового. Когда детьми мы жили в Тауэре, она часто рассказывала, в общем, чего еще можно ожидать в таком месте, где твой отец отсек голову твоей матери? Она выросла в мире, полном всяческих знаков и дурных предзнаменований, где постоянно живешь рядом, можно сказать, с внезапной смертью! С визгом карающего топора! Или в случае Анны, благодаря милосердию Гарри, карающего меча в твердой руке мастера. — Хорошо. Разберем, что у нас есть, — предложил я. — Анна, Моргана, две женщины-колдуньи, приносящие разрушение, бессмертный король, чей священно-магический ореол позволил Тюдору, пока все это священное наследие не было осквернено нечестивым желанием Генриха завладеть Анной, которая, как он заявил впоследствии, когда ему это было выгодно, очаровала его, так же, как Моргана околдовала Артура и его рыцари. Меня даже бросило в дрожь от того, как гладко все выходило. Раз королева, как дочь ведьмы и монстра, боится проклятия, наложенного на ее род, и предполагается, что единственно возможный способ разрушить проклятие, если пойдем по этой дорожке, — сказал Дадли, — тогда кости, если они найдутся, должны оставаться здесь, на Авалоне, то есть не должны попасть в Лондон, как хочет Сесил. А королеве надо приехать сюда, как сделал это Эдуард I, и увидеть своими глазами, как кости заново погребутся всеми почестями. В аббатстве? возрождение которого разорит казну? Вспышка молнии осветила окно. — Говорю тебе, Джон, завтра же я выбираюсь отсюда! — сказал Дадли. — Из города. — Из постели. Мне нужны эти чертовы кости, и как только найдем их, мы не станем сообщать о них Сесилу сразу, я прав? — Робби, он же твой друг и был другом вашей семьи целых. Не будь таким наивным, у него свои планы на правильный брак, и не с англичанином. По мнению Сесила, монархам следует вступать в брак только по политическому расчету. — И с кем же? — Есть разные варианты. Мне точно известно, что он носится с идеей объединить нас с Шотландией и окончательно покончить с влиянием Франции через Марию Стюарт. Если избранный Сесилом подходящий иностранец узнает, что его королева-девственница вовсе не... Закашлявшись, Дадли упал на подушку. Гром прогремел ближе. Свеча у постели потухла. «Не девственница!» По мне пробежала дрожь. «Кажется, мы заболтались», — сказал я. «Поспи немного. Дай отдых горлу». Задув вторую свечу, я вышел и закрыл за собой дверь. Меряя шагами лестничную площадку, зажег масляную свечу канделябра. «Я так много не сказал Дадли. Например, как бы он отнесся к тому, что теперь, по крайней мере, двое знали, кто я? И одним из этих двоих была женщина, которую разыскивал Файк в связи с убийством Мартина Лидгоу. Кому в такой ситуации могли мы довериться? Что сказал бы Дадли о кузнеце, который мне показался честным, добропорядочным человеком, хотя... Что я об этом знал? Что знал я о жизни за пределами книжных страниц? Я прошел в свою комнату и сел в темноте у подножия пыльной кровати. Не допустил ли я роковую ошибку, дав ответ на простой вопрос Монгера? Сумасшествие. Ночные мысли. Зачем вы здесь на самом деле, доктор Ди? Дождь хлыстнул по стеклу и вдруг перестал, и я задумался над тем, что сказал Монгер, когда я рассказал о том, что мы ищем. Сначала с крыши сняли свинец, потом пропали оконные стекла. Мраморная гробница, она просто исчезла. Без остатка и сразу. Я слышал, нашли крест. Тот, что обнаружили на первой могиле, но я не знаю, где он теперь. Думаю, это никого уже не заботит. Наше сердце разбито. Некоторые монастыри продолжали действовать, но мы были слишком близко к Велсу. Уж лучше бы нашего аббатства и вовсе никогда не существовало, чем остаться вот так с открытой раной. Я спросил кузнеца, правда ли, что аббата Уайтинга пытали из-за того, что подозревали, будто он прячет знаменитый святой сосуд Тайной Вечери, святой Грааль. Спрашивал Монгера, верит ли он, что сосуд вообще существует. Все зависит от того, что вы называете существованием. Возможно, он существовал как предмет из металла, глины или дерева, и, возможно, был здесь, но... Возможно, он существует как духовный объект, священный символ, являющийся только в видениях. Снова эти видения? Монгер недоуменно покачал головой. Для кого-то это самое святое место на наших островах, тогда как для других это лишь жалкий городишко, история которого полна мошенничества и обмана, и монахи — гнилой корень всех этих зол. Былые времена, — рассказывал Монгар, — ходили слухи даже среди монахов о скрытых таинствах, неких чудесах, предшествовавших христианству. Слухи и теперь еще разносились шайкой городских полуязыческих мистиков. хотя последние находились под чарами совершенно другого Артура, представлявшего магическое наследие древнекельтских племен и друидов. До чего мы дошли? Трясясь от холода, я быстро разделся и накинул поверх ночной рубашки халат. Присел на край постели. За окном тихо рокотал гром, словно подкрадываясь черным зверем с холмов. И я не мог не задуматься о Джоан Тир с ее мечтой о встрече с Гвинап-Нуддом, живущим в недрах дьявольского холма. В комнате послышалось чье-то шуршание. Должно быть, крысы. Они повсюду. Мысли сами собой обратились к королеве Елизавете, и я представил Бет в ее покоях, озаренных красным светом огня в камине. Не решилась спать в одиночестве, боясь, что ее разбудит Анна Болейн, говорящая голова с кровавым воротком вокруг шеи. Боже, останови это! Встав с кровати, я нащупал на столе свечу и вышел, чтобы зажечь ее от светильника на лестнице. Хотел достать те немногие книги, которые привез с собой, и поработать, пока не наступит рассвет или сон не сморит меня. Неожиданно перед окном показалась тень. Я тут же повернулся, коснувшись пальцами губ. «Кто здесь?» Тень сидела во мраке перед окном.